Мэри страшно разозлилась на Джема и на себя. Несмотря ни на что, уже засыпая, она думала о возможности подружиться с ним. Надо быть полной дурой, чтобы надеяться на это теперь. Два события, очевидно, связаны между собой, и нетрудно догадаться, каким образом. Джем, возможно, поссорился с братом, но все же у них одна профессия. Он прискакал в Ямайку предупредить хозяина, что нынче ночью может прибыть обоз. Все очень просто. А потом ему стало жаль Мэри, и он посоветовал ей уехать в Бодмин. «Здесь не место для девушки», — так он сказал. «Кому и знать, как не ему, ведь он и сам из той же шайки». Проклятое, злосчастное, беспросветное дело, куда ни посмотри, ни проблеска надежды. А сама Мэри застряла посреди всего этого с тетей Пейшенс на руках, которая все равно, что малый ребенок. Два фургона уже нагрузили, кучера забрались на козлы вместе со своими спутниками. Сегодня они быстро управились. Мэри разглядела на крыльце широкие плечи и вдавленную в них голову дяди Джосса. Он держал в руке фонарь с прикрытыми заслонками. Фургоны с грохотом выехали со двора и, как и ожидала Мэри, повернули налево в направлении Лонстона. Мэри отошла от окна и снова улеглась в постель. Скоро на лестнице послышались шаги дяди Джосса. Он прошел дальше по коридору к своей спальне. Сегодня в комнате для гостей никто не прятался. Следующие несколько дней прошли безо всяких событий. Единственным транспортным средством, показавшимся на дороге, был лонстонский дилижанс, который промчался мимо Ямайки, как вспугнутый таракан. И вот настало ясное морозное утро, когда земля покрыла синим, а на небе в кои-то веки не было ни облачка. Торы четко вырисовывались на фоне беспощадно голубого неба. Степная трава, в обычное время бурая и жухлая, побелела и затвердела от мороза. Вода в колодце была покрыта тонкой корочкой льда. В застывшей грязи примерзли коровьи следы. Они теперь такими и останутся до следующего дождика. С северо-востока налетал легкий ветерок. Было очень холодно. Мэри, приободрившись от ясного солнышка, решила устроить большую стирку. Засучив рукава выше локтя, она погрузила руки в корыто с горячей мыльной водой. Пышная пена ласкала ее кожу, создавая приятный контраст с резким морозным воздухом. Мэри почувствовала радость бытия. Работая, она пела. Дядюшка уехал куда-то в степь, а без него Мэри всегда охватывала ощущение свободы. Здесь, за домом, она была немного защищена от ветра. Выжимая белье и развешивая его на веревке, Мэри увидела, что сюда как раз светит солнце, и рассчитала, что к полудню все должно высохнуть. Вдруг нетерпеливый стук в окно заставил ее оглянуться. Мэри увидела, что тетя Пейшенс машет ей рукой, вся бледная и явно испуганная. Вытерев руки о фартук, Мэри побежала к черному ходу. Не успела она войти на кухню, как тетя вцепилась в нее трясущимися руками и принялась что-то бессвязно лепетать. «Тихо, тихо!» — приговаривала Мэри. «Я не понимаю, что ты говоришь. Вот, сядь на стул, выпей воды. Ради бога, что случилось?» Несчастная женщина раскачивалась зад-вперед на стуле, ее губы дергались, а она мотала головой, указывая на дверь. «Там мистер Бассетт с Северного холма», — прошептала тетушка. «Я увидела его в окошко гостиной. Он приехал верхом, и с ним еще какой-то джентльмен. Ах, господи, господи, что же нам делать?» Пока она говорила, послышался громкий стук во входную дверь, потом пауза и снова град ударов. Тетя Пейшенс застонала, кусая пальцы. «Зачем он приехал?» — воскликнула она. «Он никогда раньше не приезжал, всегда держался в стороне. Он что-то услышал, я знаю, что услышал. Ах, Мэри, что нам делать, что говорить?» Мэри попыталась наскоро собраться с мыслями. Она оказалась в трудном положении. Если это действительно мистер Бассетт, и если он представитель закона, ей дарована возможность донести на дядю Джосса. Она могла бы рассказать о фургонах и обо всем, что видела с тех пор, как приехала сюда. Мэри посмотрела сверху вниз на дрожащую женщину рядом с собой. «Мэри, Мэри, ради Христа, скажи, что мне говорить!» — взмолилась тетя Пейшенс. Она схватила руку своей племянницы и прижала ее к сердцу. В дверь молотили уже без перерыва. «Слушай меня», — проговорила Мэри. «Нужно его впустить, не то он выбьет дверь. Постарайся взять себя в руки. Говорить совсем ничего не нужно. Дяди Джуса нет дома, а ты ничего не знаешь. Я пойду с тобой». Тетка с отчаянием смотрела на нее глубоко запавшими глазами. «Мэри», — прошептала она, — «если мистер Бассетт станет тебя расспрашивать, ты ведь ему не ответишь. Я могу на тебя положиться. Ты не скажешь ему про фургоны? Если с Джосом что-нибудь случится, Мэри, я убью себя». После этого спорить было невозможно. Мэри скорее согласилась бы отправиться в ад за вранье, чем причинить зло тетушке. Но ситуация требовала немедленных действий, хотя роль Мэри во всем этом оказывалась довольно дурацкой. «Идем открывать», — сказала девушка. «Не стоит задерживать мистера Бассетта. Не бойся, я ничего не скажу». Они вместе вышли в холл, и Мэри отодвинула засов тяжелой входной двери. Перед ними было двое мужчин. Один из них сошел с лошади, это он колотил в дверь. Второй, рослый и плотный, в теплой куртке и плаще с капюшоном, сидел на красивой гнедой лошади. Он надвинул шляпу на самые глаза, но Мэри разглядела, что лицо у него обветренное и все в морщинах. По-видимому, ему было лет около 50. «Что-то вы не торопитесь, а?» — крикнул он. «Не слишком хорошо вас встречают проезжих. Хозяин дома?» Пейшенс Мерлин подтолкнула племянницу. Мэри ответила. «Мистера Мерлина нет дома, сэр. Вы хотите подкрепиться? Я вас обслужу, пройдите, пожалуйста, в бар». «Подкрепиться? Черта с два!» — огрызнулся он. «Я знаю, что за этим Ямайку не ходят. Мне нужно поговорить с хозяином. Эй, вы ведь его жена? Когда вы его ждете?» Тетя Пейшенс присела в реверансе. «Прошу прощения, мистер Бассетт», — проговорила она неестественно громко и отчетливо, словно ребенок, отвечающий наизусть урок. «Муж уехал сразу после завтрака, и я не знаю, вернется ли он до вечера». «Хм», — проворчал Сквайр. «Черт, какая досада! Я хотел сказать словечко мистеру Джосу Мерлину. Послушайте, добрая женщина, пусть ваш драгоценный муженек купил трактир за моей спиной. Такие подлые штучки как раз по нем, не будем сейчас об этом говорить. Но я не потерплю, чтобы мои земли стали притчей во языцах, чтобы о них говорили как о самой бесчестной и разбойничьей местности в наших краях». «Я совершенно не понимаю, о чем вы, мистер Бассетт», — ответила тетя Пейшенс, дергая ртом и комкая в руке ткань платья. «Мы живем очень тихо, уверяю вас. Вот и моя племянница вам то же самое скажет». «Да перестаньте, не такой уж я все-таки дурак», — рявкнул Сквайр. — «Я уж давно приглядываюсь к вашему заведению. Дурная репутация не возникает ни из чего, миссис Мерлин. Слава о трактире Ямайка уже дошла до самого побережья. Нечего притворяться. А ну, Ричардс, придержи мою лошадь, чтобы ее черти взяли». Второй приезжий, по одежде похожий на слугу, взялся за уздечку, и мистер Бассетт тяжело слез на землю. «Раз я уж здесь, не помешает осмотреться», — сказал он. «И я вас предупреждаю, бесполезно мешать мне. Я мировой судья, и у меня имеется ордер». Оттолкнув женщин, мистер Бассетт прошел в холл. Тетя Пейшенс рванулась было задержать его, но Мэри покачала головой и нахмурила брови. «Пусть идет», — шепнула она. «Если мы попытаемся остановить его, он только сильнее разозлится». Мистер Бассетт с отвращением оглядывался по сторонам. «Боже праведный!» — воскликнул он. «Здесь воняет, как в могиле! Как вы довели трактир до такого состояния? Ямайке всегда все было попросту, без затей, но сейчас тут просто позорище какое-то. Даже мебели и то нет, одни голые доски». Он распахнул дверь в бывшую общую гостиную и указал хлыстом на пятна плесени по стенам. «Если вы не будете с этим бороться, дом скоро рухнет вам на голову. В жизни ничего подобного не видел. Ну, давайте, миссис Мерлин, проводите меня наверх». Пейшенс Мерлин, бледная и взволнованная, двинулась к лестнице, взглядом умоляя племянницу о помощи. Сквайр очень внимательно осмотрел комнату на втором этаже, заглянул во все пыльные углы, приподнял старые мешки и потыкал в картошку, все время отпуская неодобрительные замечания. «И это вы называете трактиром?» — — говорил он. «Да вас даже кошке негде было бы переночевать. Все здесь насквозь прогнило. Что все это значит, а? Вы что, язык проглотили, миссис Мерлин?»